Жених же мне почему-то представлялся летящим на ковре самолете или просто змеем Горынычем. Во всяком случае, чем-то воздушным, с неба падающим на ту самую гору. И как продолжение этой горы в другом уже романсе. «Милые горы, мы возвратимся». Что это значило? И кто сочинил эти страшные слова, кроме которых ничего не помню, да, кажется, ничего и не было? Кто, да еще мы во множественном, утешает горы? Что возвратится? Может быть, те самые, ее высочество, змеем Горынычем улетающие со своей горы царствовать? Во всяком случае, для романса слова странные. И, как Святополк Мирский говорил, теряюсь в догадках. Достоверно одно. Страсть моя к горам и тоска на ровном месте, дикие для средней россиянки оттуда. Горы во мне начались с тоски по ним и даже с тоски их по мне. Ведь я же им в утешении пела, что возвратимся. А вот еще и тоже с картинкой, которую Валерия по много раз перерисовывала акварелью в альбомы своим институтским подругам. Темно-коричневая старуха с одной серьгой. В большом, клетчатом, как у нашей матери, платке, а нос и подбородок сходятся так, что как раз еще успеешь просунуть нож. Вражея. «Погадай-ка мне, старушка, я давно тебя ждала». И косматая в лохмотьях к ней цыганка подошла. Лохматая в космотьях, как во все горло пел Андрюша, только и ждавший, чтобы певица попала на эту строку. Пение кончалось погоней, а песня — что любит. Да, сказал цветок ей темным, сердцу внятным языком. На устах ее улыбка, в сердце радость и гроза. Всю эту Лёрину полку я с полным упоением и совершенно всухую целый день повторяла наизусть, даже иногда забывшись при матери. «Что это ты опять говоришь? Повтори-ка, повтори!» «В сердце радость и гроза!» «Что это значит?» Я уже тихо. «Что в сердце радость и гроза?» «Что-что?» Мать наступая. Я уже совсем тихо, но твердо. «Гроза и радость?» «Какая гроза? Что значит гроза?» «Потому что ей страшно». «Кому ей?» «Которая подошла к старушке, потому что старушка страшная?» «Нет, это старушка подошла». «Какая старушка, ты с ума сошла?» «Из Лёриной песни. Одна барышня обдирала Маргаритку и вдруг видит старушка с палкой. Это называется вражея», ударяя на предпоследнем слоге. Мать также. «А что значит вражея?» «Я не знаю». Мать торжествующая. «А, вот, видишь, не знаешь, а говоришь. Я тебе тысячу раз говорила, чтобы ты не смела читать Лёриных нот. Не могу же я, наконец, от нее этажерку запирать на ключ». Мать, торопливо проходящему с портфелем в переднюю, внимательно непонимающему отцу. Пользуясь отводом, скрываюсь в недосягаемости лестницы, но уже с половины ее на устах ее улыбка, в сердце радость и гроза. Та-та-та-та-та-та-та. Он глядит в ее глаза. Так из-под самого метронома, из-под самого его полированного носа лились на меня потоки самой бестактной лирики. А иногда я, застигнутая, просто врала. До 4 лет я, по свидетельству матери, говорила только правду, потом, очевидно, спохватилась. «Что ты опять тут делаешь?» «Я смотрю на метроном». «Что значит «смотрю на метроном»?» Я с противоестественным восторгом. «Он такой красивый!» Пауза, и ничего не найдя. «Желтый!» Мать уже смягченная. «На метроном нужно не смотреть, а слушать». Я уже наверху спасательной лестницы разрываюсь между желанием и ужасом быть услышанной громким, но шепотом. «Мама, а я в Лёриных нотах рылась, а метроном — урод!» К Лёриному репертуару относились еще все ноты ее матери. Все эти оперы, арии, аранжировки, тоже со словами, но непонятными. Пение училась в Неаполе с подавляющим меня количеством ненавистных мне на длиннейных 3-4 перечеркнутых нот. Новеллиста же я за детскую простоту нотного начертания, полную его доступность моей детской несостоятельности презирала. Столько белых и никаких перечерков. Точно взяли один материнский нотный лист и рассыпали, как кур кормят на целый год новеллиста, Так, чтобы на каждую страницу хоть немножко попало. Почти что мой Леберт и Штарк, только с педалью. Педаль мне, кстати, была строго воспрещена. От земли не видать, а уже педаль. Чем ты хочешь быть? Музыкантом или, проглатывая Леру, барышней, которая кроме педали до закачанных глаз? Нет, ты сумей рукой дать педаль. Давала, ногой, но только в отсутствие матери. Но зато так подолгу, что уже не понимала. Уже я гужу или еще педаль, представлявшаяся мне, кстати, золотой туфелькой. Платфус, плоскостопие немецкий, Золушки. Но у педали была еще одна словесная родня. Педель. Педель студенческих сходок. Педель, забравший на сходки нашего с Асей до собачьего вою любимого Аркадия Александровича, Арка Иксаныча, Андрюшиного репетитора. Педелем вызвано второе мое в жизни стихотворение. Вот бегут на сходку. Сходка где? Сходка где? Сходка будет во дворе. Педель, мнившийся мне огромным, выше всего этого двора и забирающий студентов Аркой Иксанычей, свыше огромной раскоряченной лапы, как людоед, мальчиков с пальчиков. Людоед, но так как это все-таки университетский служитель, то весь в медалях. И, конечно, такой же один, как педали две. Но, назвав Педеля, не могу не упомянуть его словесной родни, Пуделя, белого ученого Капи из Сенс Фэмили, который рвет Педеля за панталоны. Тогда Педель Арка Иксаныча выпускает, и их общий Педели и Педали словесной родни двоюродной сестры Падали, той Падали, которая пахнет, одну секунду и каждый раз, и безумно сильно, в бузине у самого подступа к нашей тарусской даче, Падали от детства, и тарусы такой родни и мной самой, что каждый раз, как это слово слышу, оборачиваюсь. Но возвратимся на мой мученический табурет. Табурет был, как все должно быть, но я-то тогда не знала, что все такие, и даже не знала, что есть еще такие. Это был табурет, вещь в доме без себе подобных, магическая, ибо из всех вещей именно она требовала, чтобы я сидела смирно, а сама вертелась на своей рубчатой шее, так напоминавшей ощипанную индюшачью. Вывернешь ее до предела, и ждешь не без волнения, что вот голова, ослабнув, качнется и совсем отвалится. Но помню и отвал другой головы, собственной, когда, вжавшись руками в сиденье и ногами помогая, обмирает близящейся сладкой тошноты не раз, не два, а весь винт ввысь и затем вниз, до отрыва головы рвущейся шеи, как шар с крутимой палки. Ага, опять завертелась. Тихо вошедший и безмолвно наблюдавший Андрюша, злорадством глядя на мое зеленое лицо. «Давай перочинный нож, а то маме скажу, как ты тут без нее своих либертов и штарков играешь». Пауза. «Дашь нож?» «Нет». «Так вот тебе либерт, так вот тебе штарк». И, уверяю, удар был вовсе не стакатный. Андрюша на рояле не учился, потому что был от другой матери, которая пела и вышла бы вроде измены. Дом был начисто поделен на пение первый брак отца и рояль второй, который иногда тарусскими поздними вечерами и полями в двухголосном пении Валерии нашей матери сливались. Но как сейчас слышу материнское сдавленное иступленное «Ох!» в ответ на Валерийна часами подбирания и напевания, как сейчас вижу, искажение всего ее лица и рук на каком-нибудь особенно выразительном при помощи педали аккорде, и на особенно высокой при помощи полузакрытых глаз и вертикального подбородка ноте, за которой вот-вот начнется тот ужасный, безголосый, сухогорловой крик, сравнимый по нестерпимости только с внезапно ожившим и заигравшим под языком зубным нервом. Крик, за который можно убить. Но, возвращаясь к совершенно непричемному, не певшему и не игравшему Андрюше, Андрюшиному роялю, воспротивился сам его дед, Иловайский, заявивший, что Ивану Владимировичу в доме и так довольно музыки. Бедный Андрюша, затертый между двумя браками, двумя роками. Петь мальчиков не учат, а рояль — мейновская, второжёнина. Бедный Андрюша, на которого не хватило ушей, свободной клавиатуры, полчаса времени, просто здравого смысла чего? Всего и больше всего слуха. Но вышло как по писанному. Ни из Валерийных горловых полосканий, ни из моего душевного туше, ни из Асиных тили-тили, Ничего не вышло из всех наших дарований, мучений, учений, ничего. Вышло из Андрюши, отродясь невзятого на наш горделивый музыкальный корабль, попавшего в нашем доме в некое междумузыкальное пространство, чтобы было гостям и слугам, а может быть и городовому за окном, на чем отдохнуть, на его немоте. Но по-особому вышло, и двойной запрет сбылся. Ни петь, ни играть на рояле он не стал. Но из Андрюши стал Андреем. Сам, самоучкой, саморучно и самоушно, научился играть сначала на гармонике, потом на балалайке, потом на мандолине, потом на гитаре, подбирая по слуху все, и не только сам научился, еще и Асю научил на балалайке, и с большим успехом, чем мать на рояле. Играла громко и верно, и последней радостью матери была радость этому большому, красивому, смущенно улыбающемуся неаполитанцу-пасынку, оставленному ею с гимназическим бобриком, с ее гитарой в руках, на которой он, присев на край ее смертной постели, смущенно и уверенно играл ей все песни, которые знал, а знал все. Гитару свою она ему завещала, передала из рук в руки. «Ты так хорошо играешь, и тебе так идет. И кто знает, не пожалела ли она тогда, что тогда послушалась старого деда Иловайского и своего молодого второжёненного такта, а не своего умного, безумного сердца, то есть забывши всех дедов и жен, ту первую, себя вторую, нашего с Асей музыкального деда и Андрюшиного исторического, не усадила меня за письменный стол, Асю за Геркулес, а Андрюшу за рояль. До, Андрюша, до, а это ре, до, ре, из которого у меня никогда ничего не вышло, кроме до, ре, Густава. Но замечаю, что я еще ничего не сказала о главном действующем лице моего детства, самом рояле, золотыми буквами Беккер, рояль Экью. Но рояль не один. В каждом играющем детстве раз, два, три, четыре рояля. Во-первых, тот, за которым сидишь, томишься и так редко гордишься. Во-вторых, тот, за которым сидят, мать сидит, значит, гордишься и наслаждаешься. Не как сейчас вижу, так сейчас уже не вижу. Как тогда вижу ее коротковолосую, чуть волнистую, никогда не склоненную, даже в письме и в игре отброшенную голову на высоком стержне шеи между двух таких же непреклонных свеч на выдвижных боковых досочках. Еще раз ту же голову в одном из парных стоячих зальных зеркал, в зеркальной его вертикали над рояльной горизонталью, ту же голову, но с невидимой нам стороны, тайна зеркала, усугубленная тайной профиля. В отвесном зеркальном пролете, отдаляющем ее от нас на всю непостижимость и недостижимость зеркала, голову матери между свеч от зеркала, делающуюся почти елкой. Третий, может быть, самый долгий, тот, под которым сидишь, рояль изнизу, весь подводный, подрояльный мир, подводный не только из-за музыки, лившей на голову, за нашим между ними окнами, заставленные его черной глыбой, отделенные и отраженные им, как черным озером, стояли цветы, пальмы и филодендроны, подрояльный паркет, превращавший в настоящее водное дно с зеленым на лицах и пальцах светом и настоящими корнями, которые можно было руками трогать, где, как огромное чудо, беззвучно двигались материнские ноги и педали. Трезвый вопрос. Почему цветы стояли за роялем? Чтобы неудобнее поливать? С матери при ее нраве бы сталось. Но от этого соединения реальной воды и воды личной, рук матери играющих и рук поливающих, попеременно льющих то воду, то музыку, рояль для меня навсегда отождествлен с водою, с водой зеленью, лиственным и водным шумом. Это материнские руки, а вот материнские ноги. Ноги матери были отдельные живые существа, вне всякой связи с краем ее длинной черной юбки. Вижу их, вернее, одну, ту, что на педали, узкую, но большую, в черном бескаблучном башмаке на пуговках, которые мы зовем глазами мопса. Потому они и прюнелевые, прюнелы де суэкс, зрачки по-французски, мопса. Нога черная, а педаль золотая. И почему это для матери она правая, а для меня левая. Как это она сразу правая и левая? Ведь если бы нажать отсюда, то есть из-под рояля, лицом к коленям матери, она бы казалась левой, то есть короткой по звуку. Почему же у матери она выходит правая, то есть звук тянет? А что, если я одновременно с материнской ногой нажму ее рукой? Может быть, получится длинно-короткая? Но длинно-короткая значит никакая. Значит, ничего не получится. Но тронуть ногу матери я не смею. Это мне, собственно, и в голову не могло прийти. «Еще доказательство твоей немузыкальности», — восклицала мать после целого часа игры, из которой выходила потерянная, как пловец из слишком долгой и бурной воды, никогда и ничего не узнавая. После часовой игры, наконец, обнаружившая, что мы весь час сидели под роялем. Ася, вырезая из картонного листа телесных девочек и их поштучное приданное, я, думая про правую-левую, а чаще ничего не думая, как в оке. Андрюша под роялем скоро перестал сидеть. У него вдруг так выросли ноги, что он непременно попадал ими в ноги матери, которая тогда вставала и усаживала его за книги, которые он ненавидел, потому что ему только их и дарили, именно потому что ненавидел, для того чтобы любил. И еще потому, что у него от чтения сразу шла кровь носом. Так что из инстинкта самосохранения под рояль не лез, а неподвижно сидел на своем штекенпферде. Деревянная лошадка на палочке с немецкого. В арке залы, показывая нам с Асей кулаки и языки. «Музыкальное ухо не может вынести такого грома», — уже гремела мать, совершенно меня оглушая. «Ведь оглохнуть можно!» — молча. «Это мне и нравится. Вслух же. Так лучше слышно, барабанная перепонка треснуть может». «А я, мама, ничего и не слышала, честное слово», — торопливо и хвастливо Ася. «Я все думала про этот маленький-маленький-маленький зубчик». В полном чистосердечии суя матери под нос безукоризненные, резкие кукольные панталоновые фестоны. «Как ты вдобавок еще и острыми ножницами резала?» Мать совсем сраженная. «Фраулин, где вы? Одной лучше слышно, а другая ничего не слышала, и это дедушкины внучки, мои дочери. О, Господи!» И, замечая уже дрожащие губы своей любимицы, «Асеньке еще простительно, Асенька еще маленькая, но ты, которой на Иоанна Богослова 6 лет стукнула». Бедная мать, как я ее огорчала. И как она никогда не узнала, что вся моя немузыкальность была всего лишь другая музыка. Четвертый рояль, тот, над которым стоишь, глядишь и глядя входишь, и который в постепенности годов, обратно вхожденную в реку, и всякому закону глубины, который тебе сначала выше головы, потом по горло, и как начисто срезая голову своим черным краем холодней ножа, потом по грудь, а потом уже и по пояс. Глядишь и, глядя, глядишься, постепенно сводя сначала кончик носа, потом рот, потом лоб с его черным и твердым холодом. Почему он такой глубокий и такой твердый? Такая вода и такой лед, такой да и такой нет. Но кроме попытки войти в рояль лицом, была еще простая детская шалость. Надышать, как на оконное стекло и на матовом, уже сбегающем серебряном овале дыхания, успеть отпечатать нос и рот, которые... Нос выходит пятачком, а рот совершенно распухшим, точно пчела всюду укусила. И в глубоких продольных полосках, как цветок, и вдвое короче, чем в жизни, и двое шире, и который сразу исчезает, сливаясь с чернотой рояля, точно рояль мой рот проглотил. Иногда я за недостатком времени с оглядкой на все выходы залы в переднюю раз, в столовую 2, в гостиную 3, в мезонин 4, откуда из всех сразу могла выйти мать, просто рояль целовала для холода губ. Нет, можно войти дважды в ту же реку. И вот с самого темного дна идет на меня круглое, 5-летнее, пытливое лицо, без всякой улыбки, розовое даже через черноту, вроде негра, окунутого в зарю, или розы в чернильный пруд. Рояль был моим первым зеркалом. И первое мое своего лица осознание было сквозь черноту, переведением его на черноту, как на язык темный, но внятный. Так мне всю жизнь, чтобы понять самую простую вещь, нужно окунуть ее в стихи, оттуда увидеть. И, наконец, последний рояль. тот, в который заглядываешь. Рояль нутра. Нутро рояля. Струнное его нутро, как всякое нутро, тайное. Рояль Пандаринова. А что там внутри? Тот, о котором Фет во внятный только поэту и музыканту, потрясающий своей зрительностью строке, рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. Не те аллегорические струны души, а настоящие, рукой мастера протянутые, и которые рукой можно тронуть, проследить от серебряных закрепок до обутых в красный бархат молоточков. Хэмерлен им Кэмерлем. Молоточка в коморочке, с немецкого. Чем-то гримовских, чем-то гномовских. Рояль торжественных дней, карет, ротонд, великого созвездия люстры, рояль больших четырехручных состязаний, римской квадриги. Рояль, редкостный его лик, когда он, поставленный дыбом крышкой, сразу обращался в арфу, а озерная его несомутимая гладь в струнную, бурей или богатырем незложенную изгородь жар птицы. Только за день и что пойдет? Рояль, от которого утром, как от всякого ночного чуда, не оставалось ни следу. Но чтобы ничего не обидеть в моем старом друге-недруге Ноутенпут, полный пюпитр, та изгородь из неживых цветов между волей и мной, черные деревянные лакированные цветы, в шмелиные, змеиные, малиновые дни, заменявшие мне, увы, цветы полевые, нотный пюпитр, который можно класть так, чтобы нотная тетрадь лежала, как в обмороке, и ставить так, чтобы висела над тобой, как утес, ежесекундно грозя разразиться ужасающей клавишной кашей. Рояльный пюпитр с освободительным треском его окончательного закрытия. И еще сама фигура рояля, в детстве мнившаяся мне окаменелым звериным чудовищем, гипопотамом, помнится. Не из-за вида, я их никогда не видала, а из-за звука. Гипопа, само тулово, а хвост там. А потом, с переводом вещей на человеческое, пожилой мужской фигурой 30-х годов, тучный, но bien présidence, la талия здесь изящный по-французски, несмотря на громоздкость, грация, тот опыт немолодой непременно фрачный танцор, которого девушки, только взглянув, предпочитают самому воздушному и военному. А еще лучше — дирижер, ярко-черный, плавный, без лица, потому что всегда спиной, и полный чар. Поставь рояль дыбом, и будет дирижер. И оставив и танцора, и дирижера, ведь рояль только вблизи неповоротлив, навес, непомерен. Но отойди в глубину, положи между ним и собой все необходимое для звучания пространства, дай ему, как всякой большой вещи, место стать собой, и рояль выйдет не менее изящным, чем стрекоза в полете. Горы только на тебя не давят, и единственная возможность их с себя снять — либо отойти, либо взойти. Взойди на рояль, руками взойди, как мать всходила. Чтобы дать хоть немножко ее игру, три случая. Когда мы с ней в самый разгар ее первого туберкулезного приступа приехали в Нерве, была уже ночь, и играть нельзя было. Так мы и заснули, мы с Асей не увидев моря, а она не испробовав рояля. Зато с утра она, совсем больная, всю дорогу лежавшая, сразу встала и села. Через несколько минут стук в дверь. На пороге черный сладкий брюнет в котелке. «Позвольте представиться, доктор Манжини. А вы, если не ошибаюсь, сеньора такая-то, моя будущая пациентка». Речь шла на затрудненном французском. «Я проходил мимо и слышал вашу игру, и должен предупредить вас, что если вы будете так продолжать, вы не только сама сгорите, но весь ваш пенсион Руссе сожжете». И с неизъяснимой усладой уже по-итальянски «Джениале, джениале». Играть он ей, конечно, надолго запретил. Второй случай. Уже на возвратном пути в Россию умирать. Где-то, кажется, в Мюнхене она все то же, куда бы мы ни пребывали, только умывшись с дороги и даже не переодевшись, сразу пошла к роялю. И вот видим с Асей, как какой-то мальчик старше нас, должно быть лет 14, ярко-розовый, весь отливающий волосяным золотом, все подъезжает к ней на стуле, к ней, к ее рукам и кипящим из-под них звукам, пока, наконец, неловким движением, как совершенно сонный, не свалился ей под ноги вместе со стулом, то есть попросту под рояль. Мать, ничего не замечавшая, тут сразу все поняла, без всякой улыбки помогла ему выбраться и, опустив ему на голову руку, тут же, не отводя ее, чуть погладила ему лоб, точно вчитываясь. «Сын Александр». Нужно сказать, что из всех присутствующих, а присутствовали все те же, куда бы мы ни пребывали, все, никто не засмеялся. Ибо мальчик так же просто, с тем же полуоткрытым ртом и с тем же стулом, мог бы свалиться на горячую печь или в львиный ров. Мы же с Асей, отродясь, знали, что глупо смеяться, когда другой падает, ведь Наполеон тоже упал. Я даже в своем максимализме шла дальше. Глупо, когда не падает. Идет и не падает, вот дурак. Никогда не забуду своей матери с чужим мальчиком. Это был самый глубокий за всю мою жизнь поклон. Мама, это было ее последнее лето, последний месяц последнего лета. Почему у тебя «warum»? Почему с немецкого? Выходит, совсем по-другому. «Warum, warum?» — пошутила с подушек мать и, смывая с лица улыбку. «Вот когда вырастешь и оглянешься и спросишь себя, warum все так вышло, как вышло, warum ничего не вышло, не только у тебя, но у всех, кого ты любила, кого ты играла, ничего ни у кого, тогда и сумеешь играть warum. А пока... старайся». Последняя смертная. Июнь 1906 года. До Москвы не доехали, остановились на станции Тарусская. Всю дорогу из Ялты в Тарусу мать переносили. «Села пассажирским, а доеду товарным», — шутила она. На руках же посадили в тарантас. Но в дом она себя внести не дала, встала и, отклонив поддержку, сама прошла мимо замерших нас эти несколько шагов с крыльца до рояля. Неузнаваемая и огромная после нескольких месяцев горизонтали, в бежевой дорожной пелерине, которую пелериной заказала, чтобы не мерить рукавов. «Ну, посмотрим, куда я еще гожусь», — усмехаясь и явно себе сказала она. Она села, все стояли. И вот из-под отвычных уже рук... Но мне еще не хочется называть вещи. Это еще моя тайна с нею. Это была ее последняя игра. Последние ее слова в той свежего соснового тесу, затемненной тем самым жасмином пристройки, были: «Мне жалко только музыки и солнца». После смерти матери я перестала играть. Не перестала, а постепенно свела на нет. Приходили еще учительницы, но те вещи, которые я при ней играла, остались последними. Дальше при ней достигнутого я не пошла. Старалась-то я при ней из-за страху и для ее радости. Радовать своей игрой мне уже было некого, всем было все равно, вернее, только ей одной мое нестарание было бы страданием, а страх... Страх исчез от сознания, что ей оттуда... Меня всю видней, что она меня там, такую, как я есть, просит. Учительницы моих многочисленных школ, сначала ахавшие, вскоре ахать, перестали, а потом уже и по-другому ахали. Я же, молчаливо и упорно, сводила свою музыку на нет. Так море, уходя, оставляет ямы, сначала глубокие, потом мелеющие, потом чуть влажные. Эти музыкальные ямы — следы материнских морей во мне навсегда остались. Жила бы мать дальше, я бы, наверное, окончила консерваторию и вышла бы неплохим пианистом, ибо данные были. Но было другое, заданное с музыкой, несравненное и возвращающее ее на ее настоящее во мне место, общей музыкальности и недюжинных как мало способностей. Есть силы, которых не может даже в таком ребенке осилить даже такая мать. 1934 год. Примечание. Все тексты печатаются по изданию «Цветаева Марина. Собрание сочинений в 7 томах. Том 4-5 «Москва. Элис Лак. 1994 год». При подготовке примечаний использовались материалы комментария в Саакянц, Мнухина из этого собрания, «Разыскивание Швейцер», Кудровой, Будагова, Козиной, Черкасовой и других. Стихотворные и другие цитаты, как правило, не атрибутируются. Повторяющиеся реалии комментируются лишь при первом упоминании. «Мать и музыка». Впервые в парижском журнале «Современные записки. 1935 год. Номер 57». «Ундина. Повести немецкого писателя де Ламот Фуке в поэтическом переводе Жуковского. Любимое произведение Марины Цветаевой в детстве». «В русском доме Святой Женевьевы. Дом для престарелых, где в 1933 году Цветаева познакомилась с дальними родственницами. Они рассказали Цветаевой о юности ее матери, ее предках Бернацких. Тогда была задумана повесть о детстве и юности Мэйн. Замысел осуществлен не был. Во время гастролей великого немецкого трагического актера и режиссера Эмиля Поссарта 1841-1921 годы жизни во Фрайбурге зимой 1904-1905 годов мать Цветаевой, обладавшая выдающимися вокальными способностями, пела в его хоре. Августа Ивановна – экономка Цветаевых. «Вечерние досуги» – традиционные литературные сборники для детей, выходившие в 1890-1900 годы. «История маленькой девочки» – повесть писательницы Сысоевой 1829-1893 годы жизни. «Страховские тучи» – деревня Страхова располагалась на противоположном от Тарусы берегу Оки близ Поленова. «Беккер» – русская фортепианная фирма, основанная Беккером, 1851-1901 годы жизни. «Дядя Струй» – персонаж Ундины. «Смерть Цезаря» – это литография, висевшая в доме Цветаевых, возможно, была сделана с картины «Камучини» 1773-1844 годы жизни. «Муся Потапова» – подруга Марины Цветаевой по музыкальной школе. «Нувелист» – петербургский нотный ежемесячник 1840-1905 годы. «Дивный терем» – роман с Глинки «Северная звезда» на стихи Растопчиной. «Святополк Мирский» – критик, литературовед. В 1926-1928 годах вместе с Цветаевой и ее мужем выпускал журнал «Версты. Париж». В 1932 году вернулся в СССР, погиб в ГУЛАГе. Либерте Штарк, авторы популярного учебника фортепианной игры. Вахум, фортепианная пьеса Шумана. Конец книги. Текст читала Александра Резник.